Он сел, положил ногу на ногу и стал крутить усы, как он обычно делал в минуты досады, беспокойства и затруднений. Мадлена взяла вышивание, которым она изредка занималась, и, выбирая мотки, сказала: «Мне остается только молчать. Решать должен ты». Он долго не отвечал, потом сказал нерешительно: «Общество никогда не поймет, почему Вадрек сделал тебя своей единственной наследницей. Не поймет также и того, как я мог это допустить. Принять таким образом это наследство значит признать преступную связь с твоей стороны и позорную снисходительность с моей. Понимаешь, как будет истолкован факт принятия нами наследства? Следовало бы найти какую-нибудь уловку, какую-нибудь искусную выдумку, чтобы выйти из положения. Следовало бы, например, распространить слух о том, что он разделил свое состояние между нами, оставив половину мне, а половину тебе». Она заметила: «Я не представляю себе, как можно это сделать, раз существует формальное завещание». Он ответил: «О, это очень просто. Ты могла бы передать мне половину наследства путем дарственной записи. У нас нет детей, следовательно, это вполне возможно. Таким образом, мы положили бы конец всем сплетням». Она возразила несколько нетерпеливо: «Я не понимаю, как бы мы этим могли положить конец сплетням, раз существует документ, подписанный Вадреком?» Он рассердился: «Что же заставляет нас показывать завещание или вывешивать его на стену? Это просто глупо с твоей стороны. Мы скажем, что граф де Вадрек оставил нам обоим свое состояние в равных долях. Вот и все. Ты не можешь ведь принять это наследство без моего разрешения. Я даю его тебе только при условии, если ты согласишься на раздел, который избавит меня от всеобщих насмешек». Она снова посмотрела на него пронизывающим взглядом. «Как хочешь, я согласна». Тогда он встал и снова начал ходить по комнате. Казалось, что он опять начал колебаться. Теперь он избегал проницательного взгляда жены. Он сказал: «Нет. Положительно нет. Пожалуй, лучше совсем отказаться. Это будет достойнее, приличнее, чище. Однако и так тоже не будет места никаким предположениям, абсолютно никаким. Самые щепетильные люди смогут лишь с уважением снять перед ними шляпу». Он остановился перед Мадленой. «Так вот, дорогая моя, если хочешь, я пойду один к Ламонеру, посоветуюсь с ним и объясню ему, в чем дело. Я поделюсь с ним своими сомнениями и скажу, что мы решились на этот раздел из приличия, чтобы избежать всяких толков. Совершенно очевидно, что с того момента, как я принимаю половину этого наследства, никто больше не вправе улыбаться по этому поводу. Это значит объявить во всеуслышание: моя жена принимает это наследство, потому что его принимаю и я. Ее муж — законный судья того, что она может делать, не компрометируя себя. Иначе это вызвало бы скандал.